Глава 16. Утром проснулась, разбитая, как старая дырявая корыта. Чувствовала себя отвратительно. И еще бы, практически бессонная ночь. Какие только мысли мне в голову не лезли, отчего мое настроение скакало то вверх, то вниз. Сначала я думала, что с этим придурком случилась беда. «Господи, помоги ему!» Раз за разом повторяла, при этом торжественно клялась, что буду поить девочкой, лишь бы с бесом ничего не случилось. Номера его у меня нет, да и самого телефона, кстати, тоже. Можно, конечно же, попросить у охранника, который дежурит за дверью. Не выпускает из номера, гад такой. «Скажи, что надо, все принесут». Талдычит без конца и края. Как попугай заладил, хоть бы пластинку сменил или фразу поменял, но слово в слово повторял, как мантру, когда я в очередной раз пыталась все же выйти из комнаты. «Я в плену?» Не выдержала, ляпнув первое, что пришло в голову. «Бес вернется, у него и спрашивай». В голосе полное безразличие, а еще раздражение. Видимо, конкретно достала я со своими приставаниями сегодня парня. Обед? В номер. Ужин? Та же фигня. Да и завтрак, похоже, тоже доставят в комнату. Лишь бы я не выходила. Вот же зараза какая, этот несносный бес. Правда, утром паренек оказался уже другой. Хотя бы улыбнулся, но тоже из номера не выпустил. «Не положено». Печально вздохнул и развел руками в разные стороны. «Хотя бы скажи, где бес?» Я не сдавалась до победного, однако охранник лишь плечами пожал. «Кофе мне тогда принесите?» И хлопнула дверью, бубня себе под нос ругательства. Чтоб его черти слопали. И в аду он сгорел. А что? Именно там этой нечисти самое место. Небось, с бабами всю ночь кувыркался. А я тут не сплю, мучаюсь. Переживаю. Лучше бы он сквозь землю провалился, тогда бы я с чистой совестью свалила бы из этого сборища нечисти. А так приходится снова скучать в четырех стенах и находить себе развлечения. Правда, кроме фильмов по телеку, больше никакой развлекухи, но и на том спасибо. От безделья и неизвестности о своей дальнейшей судьбе можно сойти с ума. Снова ведь мысли глупые в голову лезут. Почему-то мой мозг баб и беса в роли героя-любовника отвергает. Хоть ты тресни. Не хочу верить, что он бросил меня на произвол судьбы ради развлечений. Только вот мне от этого не легче. А вдруг сегодня явится? Нет. Видеть-то я его, конечно же, хочу, в полном здравии и с хорошим настроением. Только как бы не пожалеть потом об этом? «Про все я помню». Эхом отдается последняя фраза в голове и выставленный вперед палец мужчины. И меня в дрожь бросает. А вдруг он и вправду извращенец? Ведь есть такие, кто любит не традиционный секс, а всякие штучки-дрючки. Прикует меня цепями и начнет плеткой бить. Аж страшно становится, как представлю. Хотя никаких цепей я в номере не обнаружила. Хоть тут можно с облегчением вздохнуть. В тумбочке разве что 15 презервативов, от нечего делать даже пересчитала их, но больше, слава богу, ничего. Но и от этого не легче. Все равно страшно. Я-то под словом «все» имела в виду совсем другое, нежели бес там себе насочинял. Посуду помыть, в комнате прибраться, да даже постирать руками его футболки. Могу официанткой бесплатно работать или уборщицей, но вряд ли столь грандиозные мысли посетят многострадальную голову беса. Конечно же, девочка я взрослая и понимаю, рано или поздно придется стать женщиной. Во всех смыслах этого слова. Мои подруги уж давно с парнями спят, а я все как-то не решалась. Хочется с чувствами, с симпатией и остальной романтической хренью, которой забита моя голова. А тот бес. Вроде и нравится он мне, но все равно своим поведением пугает. Иногда до дрожи в конечностях. Так меня принимает его грозный вид и не менее грозный взгляд. Не самый худший вариант, конечно, для первого секса в моей жизни, только вот что потом? Я-то просто так не смогу выбросить его из головы. Страдать буду однозначно. Но и будущего с бесом у нас нет. Эко меня несет. От бессонницы 100% чушь всякая в голову лезет. Да я ему нужна, как зайцу стоп-сигнал. резко выдала и со злостью нажала на красную кнопку на пульте. «Тоже!» — размечталась. Начала вещать темному экрану, корча рожицы. «Он даже не посмотрит в мою сторону, хотя я готова его отблагодарить. Денег-то у меня нет!» — продолжала свой монолог, пожимая плечами, но тут же скривилась. «Боже, какая я дура!» Легла на бок, подложила ладошки под голову и закрыла глаза. «Пофиг на беса, чертей моих и какие-то непонятные долги. Найду возможность вечером и свалю, а пока надо набраться сил. Прямо вот сейчас и займусь». Выдохнула и начала считать овечек. «А что, мне это всегда помогало?» И сейчас помогло, потому что отключилась я практически мгновенно, а проснулась, когда за окном было темно. Потянулась, улыбнулась вроде как новому дню и хорошему настроению, но тут же насторожилась. Хоть закрыто пластиковое окно, но все равно оттуда доносились какие-то звуки, довольно громкие, как будто музыка орет. «Что за бред? Откуда здесь музыки-то взяться?» Встала с кровати, прошлепала босиком к окну и открыла его настежь. Точно музыка, а еще толпа народа, фонари, бар вовсю работает. Короче, вечеринка. Только вот меня главный затейщик позвать забыл. Не буду его больше жалеть. Какой он все-таки негодяй. Стоит, скалится какой-то девке, пьет фигню алкогольную, вряд ли в стакане чай, и даже в номер не зашел, чтобы меня проведать. «Ну, знаешь ли, бес, мы так не договаривались. Сейчас ты у меня попляшешь. Уж я постараюсь тебе настроение испортить». Он засмеялся, девушка повисла у него на руке, а я резко развернулась к окну спиной. «Ненавижу». Сжала пальцы в кулачки, нашла свои босоножки и направилась к двери. «Пусть только попробует охранник меня остановить. Точно без глаз останется». С рожей расцарапанной сегодня домой отправиться, не иначе. Резко открыла дверь и вышла в коридор. Меня сейчас даже танком не остановить. И кто бы меня спросил, чего вдруг так завелась-то? Я даже не знаю, что бы ответила. И ведь не думала о последствиях, когда фыркнула охраннику. Я на вечеринку. Выходить нельзя. Он поймал меня за руку, а я впилась в него взглядом. Внизу бес, я хочу с ним поговорить. Вырвала руку, так как пальцы парня слегка ослабли, и бодрым шагом направилась к лестнице, слыша, как мой страж семенит следом. Ускорилась, а потом даже побежала, лишь бы от слежки избавиться. Остановилась, когда выбежала на задний двор, полный народа. Это со второго этажа я беса отчетливо видела. А как его здесь отыскать? Шарила глазами по толпе, но так и не нашла моего мучителя. Однако приключения нашли меня, потому что какой-то идиот вдруг решил со мной познакомиться. «Какая симпатичная цыпочка!» Я так и не поняла, откуда он материализовался, только вот мужская рука уже обвела меня за талию, а лицо как-то близко оказалось рядом с моим. «Отстань!» Я скривилась, так как запах перегара ударил в нос. «Я занята!» Попыталась вырваться, но парень в ответ еще сильнее прижал меня к себе. «Люблю строптивых!» Еще немного и раздавит меня. Ни на какие уговоры не ведется. Еще и целоваться полез, урод. Только я успела голову отвернуть и даже коленкой ему между ног не сильно, но заехать. Ах ты ж! Он резко меня отпустил и замахнулся. А я зажмурилась. Сейчас точно треснет, и никто мне, бедненькой, на помощь не придет. «Не тронь ее!» Услышала грозный рык и тут же открыла глаза. «Бес. Мой персональный кошмар. Или наоборот, личный спаситель, но зол безмерно. И сдается мне, что опять я всему виной. Только вот непонятно, в чем на этот раз я перед ним провинилась».